школьного двора, как со стартовой площадки улетаем в жизнь. Пора, старик, пора, все задачи решены, все дописаны тетрадки, детство школьное окончилось вчера. В последний раз войдем, наш класс пустой и темный, еще мы долго-долго-долго будем помнить свой школьный дом, свой школьный дом. За воротами нас ждут незнакомые планеты. Приходите нас, девчонки, провожать. Ваша очередь пришла нам дарить цветов букеты и открыток для востребования ждать. В последний раз войдем, наш класс пустой и темный, еще мы долго-долго-долго будем помнить свой школьный дом, свой школьный. Даст 20 век теорему посложнее, чем решали мы за партами вчера. Без шпаргалок велю я, мы решить ее сумеем, дам сигнал на старт, дорогу нам пора. В последний раз войдем, наш класс пустой и темный, еще мы долго-долго-долго будем помнить свой школьный дом, свой школьный дом. Наш класс пустой и темный, еще мы долго-долго-долго будем помнить свой школьный дом, свой школьный дом.